Глава 6. Было уже раннее утро. Микаэль возвращался домой в расположение. «Хватит, хватит, хватит думать об этом!» Словно бы говорило ему сердце, которое билось в такт быстрым шагам. «Домой? Но где его дом? В любом случае, это не конфискованная шведскими войсками конюшня, где солдаты и младшие офицеры спали на самодельных кроватях среди сена и клопов». Щенок заскулил у него на руках. «Домой? Что это вообще такое?» Смысл этого слова был Микаэлю неведом. Боже, как он ненавидел это место! Неужели он обречен жить здесь вечно? Главное — убраться из поместья как можно быстрее. От быстрой ходьбы он задохнулся. Но как бы быстро он ни бежал, его мрачные мысли все равно догоняли его. Щенок заскулил у него на руках, и он понял, что слишком сильно прижимает его к себе и ослабил хватку. «Теперь понятно, почему женщина спрашивала, кто я такой», — думал он. «Только я один видел ее. Другие вели себя так, будто ее нет. Боже милостивый, кто же я на самом деле такой? Я один из людей льда. Танкрет говорил, что они, то есть мы, особая раса». Может быть, все это ему померещилось? Странный сон наяву? Но особняк существует, его вижу не только я. Дом, очевидно, имел меньшие размеры, когда она там жила, но холл и парадная столовая наверняка были уже тогда. Наверное, там, на галерее, она стояла, когда ей принесли весть о гибели Гильфрида при Танненберге. Может быть, она вышла на главную улицу, чтобы встретить похоронную процессию? Может быть, она слышала бряцание доспехов и бой барабанов, когда его дружина маршировала по главной улице, сопровождая своего павшего командира? Он снова услышал плач. Казалось, что он доносится отовсюду и ниоткуда. Магда собрала все свои силы, чтобы защитить поместье от наступающих армий. Когда опасность миновала, ей больше незачем было жить. Теперь он верил, что можно умереть от горя. Просто зачахнуть. Именно это с ней и случилось, с прекрасной и властной женщиной в черном, с Магдой фон Штайрхорн. Он говорил про себя, но ее имя эхом разнеслось по опустевшей деревне, как крик, отставший от стаи птицы, крик отчаяния. Ее любимое поместье вновь оказалось под угрозой, которая на этот раз исходила от ее собственных потомков, ставших разбойниками. Она была бессильна что-либо предпринять, потому что была лишь бесплотным духом. Затем пришел он, Микаэль Линд из «Людей льда». Она смотрела на него с балкона и обнаружила, что он может ее видеть. Неудивительно, что она так им заинтересовалась и решила воспользоваться этим. Он молод, силен и хорошо воспитан. Он готов выполнить любой приказ дамы. Она не могла передвигать столбы, выламывать двери или разжигать огонь. Но он мог. Конечно, Бергитти не видела ее, когда они столкнулись по дороге к дому, и никто другой тоже. Может быть, ее вообще никто не видел все эти 250 лет, но ее дух охранял поместье. А вот Микаэль Линд из «Людей льда» видел Магду, даму в черном. Неудивительно, что он всегда будто впадал в оцепенение в ее присутствии. Неудивительно, что она стояла на ветхом балконе, и тот не падал под ее весом. Микаэль подозревал, что она желала смерти своим собственным потомкам, но этому желанию не суждено было исполниться. Она хотела освободить законного владельца, помешать ему умереть взаперти. А порыв ветра, с которого начался пожар, не ее ли рук это дело? Он был уверен, что ее. Хотя вряд ли она подожгла бы свое собственное любимое поместье. Возможно, это было случайностью. Мысли роились и гудели у него в голове. Он очень устал от них, чувствовал себя больным и обессиленным. Наконец он добрался до злосчастного лагеря. Ему пришлось спрятать щенка под плащ. Микаэль вошел в свою комнату как раз в тот момент, когда остальные вставали с постелей. Он ответил на их приветствие неразборчивым бормотанием и плюхнулся на кровать. Поскольку он был младшим офицером, ему полагалась нормальная кровать, рядовые спали на самодельных нарах. В помещениях воняло потом. «Что случилось?» — спросил его лейтенант, занимавший соседнюю офицерскую кровать. «Я не знаю», — ответил Микаэль. Он с удивлением заметил, что руки его сильно дрожат. «Где ты был всю ночь? И что это, черт возьми, такое? Собака?» Микаэль еще крепче прижал щенка к себе. «Он мой. У него нет никого, кроме меня. Не гони его». «Грязная маленькая тварь. Зачем он тебе?» «Он мой», — взволнованно повторял Микаэль. «Живое существо, понимаешь? О нем нужно заботиться». Его товарищи поспешно покинули комнату. Микаэль лег в постель, дрожа всем телом. Щенок свернулся у него в ногах. Лейтенант вернулся с начальником штаба и полевым хирургом. «Что случилось?» — спросил майор. «Ты болен, Микаэль?» Но тот не смог ответить. Его зубы стучали. Он только враждебно смотрел на них. «Никто не смеет трогать моего щенка». «Ты должен взять себя в руки», — сказал майор. «Царские войска стоят на Чудском озере. Мы должны сегодня же выступить из Ливонии и как можно быстрее попасть в Польшу, чтобы предупредить короля Карла Густава. Мы будем участвовать в польской кампании». У Микаэля раскалывалась голова, и он едва понимал, что ему говорят. «Кампания? Опять кампания? Как долго она продлится? Несколько месяцев или лет? Неужели снова придется идти на войну?» Мысль об этом наполнила его отвращением. «Они уедут из этой проклятой деревни, но лучше ли это? Грязь, болезни, смерть, грубые остроты, люди, которые ему безразличны, приказы, которые нужно выполнять, приказы, которые нужно отдавать. Некуда идти, невозможно быть самим собой». «Что мне с собой делать?» — думал он. «Я всем чужой. Никчемный человек, живущий бессмысленную жизнь. Война! Опять война!» «Нет, только не это». И Микаэль закричал изо всех сил. Его душераздирающий крик длился и длился. У него заболели легкие. Люди пытались удержать его, но он отталкивал их, раздавал удары направо и налево. Его голова лопалась от шума и криков, звучащих внутри. Он кричал еще громче. Где-то визжал испуганный щенок. Микаэля повязали по рукам и ногам. Он чувствовал, как слезы катятся по его щекам. Ему было стыдно и больно, но он не мог их остановить. «Не забирайте у меня щенка!» — кричал он. — «Я нужен ему! Я нужен ему!» А потом все стихло. Когда он открыл глаза, полевой хирург сидел у его кровати. Это был жесткий, закаленный долгой войной человек, который не стеснялся в выражениях, если видел симулянта. Но в данном случае было ясно, что его пациент действительно болен. «Микаэль, ты меня слышишь? Можешь нормально говорить? Что случилось?» Но Микаэль мог только шептать. 4 года. Вот уже 4 с лишним года. Я живу жизнью, которую возненавидел с первой секунды. Я больше не могу. Но что случилось? Где мой пес? Он помочился на пол, его решили пристрелить. Микаэль попытался вскочить с койки, но хирург заставил его лечь обратно. «Принеси его! Немедленно!» Хирург почел за благо не противоречить больному. Он вышел на улицу и вскоре принес щенка. Микаэль попросил положить его в ногах кровати. «Ну а теперь расскажи мне, что все-таки произошло?» Микаэль почувствовал, что щенок прижался к его колену. Это успокоило Микаэля. «Случилось странное», — нерешительно начал он. «Ты помнишь главный дом в поместье? Это настолько непостижимо и невероятно, что я не решаюсь говорить об этом, потому что ты будешь смеяться надо мной. Там живут люди. Нам нужно отправить туда стражу и арестовать преступников. Они отобрали поместье у владельца и пытались убить его. Я обещал помочь. Хирург с сомнением посмотрел на Микаэля. Мы покидаем деревню, пусть они разбираются сами. Хорошо, сказал Микаэль после паузы. Он был подавлен, измотан до предела и говорил с большим трудом. Но тогда нужно сказать им об этом. Я обещал. Не волнуйся. Мы пошлем в поместье гонца, чтобы сказать, что русские уже недалеко. Да, пожалуйста. Прямо сейчас. Хирург вышел и вскоре вернулся. «Гонец в пути», — спокойно сказал он. «Но что нам делать с тобой, Микаэль? Ты не можешь ехать с нами». Волна ужаса и тошноты захлестнула Микаэля. Он не хотел оставаться в этой деревне с призраком, который преследовал его, с Бергитти, при мысли о которой он теперь испытывал только отвращение, отвращение и стыд. Неужели его бросят в этом забытом Богом месте? «Я смогу ехать верхом», — хрипло сказал он. «Не оставляйте меня в этом кошмарном месте. Мне уже лучше». Хирург, казалось, сомневался. «Я знаю наемников, которые не были дома по 20 лет, но они слеплены из другого теста. А вот для тебя и 4 года целая вечность. Тебе не стоит служить в армии. Наверное, ты рожден для чего-то другого. Надеюсь, ты сможешь понять, для чего именно. Армии ты бесполезен. Я сделаю так, что тебя отправят домой». «Значит, мне не придется участвовать в польской кампании?» «Полагаю, нет». Микаэль в изнеможении откинулся на подушку. «Слава Богу!» «Ого! Теперь меня повысили до Бога!» — улыбнулся хирург. «Пациенты называют меня по-разному, но Богом впервые». Он позвал санитара. «Сними с него путы!» Кризис миновал. День за днем они скакали на восток. Микаэль сделал для щенка корзинку, чтобы взять его с собой в седло. Он ел, пил и разговаривал только с ним, не замечая других солдат, и они оставили его в покое. Между собой они сплетничали, что офицер помешался из-за собаки, но они ошибались. На самом деле, именно собака спасла его от роковой ошибки и от безумия. Хирург дал щенку лекарства, и постепенно ему стало лучше. У него больше не болели уши, раны зажили, и он стал заметно веселее. Судя по большим неуклюжим лапам, со временем он превратится в довольно большую собаку. Микаэль назвал его троллем. Микаэлю не вменяли никаких обязанностей. Он перестал быть солдатом, и его отношения с товарищами стали проще. Вот если бы только его мысли и чувства не мучили его так сильно. Роковая ночь в поместье наложила на него неизгладимый отпечаток. Глубоко внутри себя он ощущал незатихающую тревогу, которая нещадно его грызла. Он искал покоя, но не находил его. Его жизнь текла мимо, как медленный ручей. Он мог перечислить по пальцам те моменты в своей судьбе, когда чувствовал себя по-настоящему живым. Встреча с Танкредом Паладином, присутствие Марки Кристианы, щенок и влюбленность, которую он некоторое время испытывал к Бергитте. Он больше не хотел думать о ней. Его сердце сжималось от горечи и грусти всякий раз, когда он вспоминал ее. Не из-за преступления против настоящего графа, а из-за обмана, на который она пошла, зная, что он наивен и одинок. Еще из-за того, что ударила собаку. Этого он простить не мог. Щенок странным образом теперь значил для него слишком много, собственно, все. Он символизировал то, чего Микаэль никогда не знал и не умел — заботу о другом живом существе. Он появился именно тогда, когда снова пришла пора идти на войну, чтобы убивать и калечить. Микаэль всегда был внимательным мальчиком и с благодарностью относился ко всем, кто заботился о нем. Юлиана заботилась о ребенке-сироте, которым он был в раннем детстве. Йохан Боннер сжалился над ним, хотя у него не было для этого никаких причин. Сестра Йохана, Анна, которая была замужем за адмиралом Оксеншерной, тоже приняла участие в его судьбе. Позже о нем заботились повзрослевшая Марка Кристиана, его приемная сестра, и ее муж. Микаэль изо всех сил старался угодить всем этим людям, иногда в ущерб собственным желаниям. Но забота не была любовью, а он хотел любить. До сих пор у него не было такой возможности. К Аннет, жене, которой он никогда не хотел, он испытывал не более чем уважение. Другое дело Бергитте. Ее он готов был любить чистой, незапятнанной любовью. По крайней мере, так он думал. Ради нее он сделал бы все, что угодно. Но она не была достойна его любви. Однако у собаки, кроме него, никого не было. Она ответила на его заботу бескорыстной любовью, которая глубоко его тронула. Когда пес прятал нос у него под ухом, ворча от удовольствия или лизал его руку, выражая готовность подчиниться его воле еще до того, как он отдавал команду. Он полюбил это маленькое существо. В глубине души он знал, что собака как бы олицетворяла для него сына, которого он родил без любви. Сына, которого он никогда не видел и о котором не мог думать, не испытывая угрызений совести. Он никогда не любил мать своего ребенка и потому не чувствовал себя вправе считать сына своим. Хирург видел, что Микаэль Линд из «Людей льда» так и не стал прежним. Его нервный срыв дал выход внутреннему напряжению. В этом не было никаких сомнений, но этого явно было недостаточно. Что-то все равно было не так. Его отправили на войну в юном возрасте, заставили заниматься тем, к чему он не имел ни влечения, ни способностей. Но дело было не только в этом. Ни хирург, ни сам Микаэль не знали, в чем корень проблемы. Они спрятаны слишком глубоко, и для их разрешения требуется время. Микаэль покинул свой полк под Кёнигсбергом. Армия двинулась на юг. После завоевания Варшавы король Карл Густав направился в Краков, чтобы разграбить бесценные сокровища тамошних церквей и замков. Несмотря на опасения, русская армия так и не пришла в Ливонию и пока что не представляла опасности для шведов. Угрозой была Польша, которая оказывала королю отчаянное сопротивление. Эта страна обладала серьезными людскими ресурсами. Вся Украина на тот момент принадлежала Польше, и оттуда шли армии казаков и татар, которые встали под знамена польских дворян. Карл Густав X начал понимать, что завоевать эту страну будет сложнее, чем он предполагал. Но Микаэля это не волновало. Он игнорировал окружающий мир, сосредоточившись на своем щенке. В порту Кёнигсберга стоял корабль, готовый доставить домой раненых и больных шведских солдат. Микаэлю удалось уговорить капитана взять щенка на борт. Это стоило ему лучшей одежды и полного комплекта оружия. Неделю они плыли вдоль нескончаемого побережья Польши, и вот ненавистная страна наконец скрылась за горизонтом. Для Микаэля война закончилась навсегда. Во всяком случае, он очень на это надеялся. Наступила весна. Воздух стал теплее, а лед вдоль берегов Балтики растаял. По пути они встретили шведский корабль, который плыл в обратном направлении. Из Стокгольма в Польшу он нес печальную весть Марке Кристиане и ее мужу. Двое младших сыновей четы умерли от кори. Их отпевали в церкви Ридерхольмс, а их гербы были выставлены в знак траура в церкви Фастерна в Мирбю. Теперь у Оксеншернов остался один ребенок. Их старший сын. Когда Марке Кристиане рассказали об этом, было уже слишком поздно ехать домой. Она снова была беременна, и Габриэль Оксеншерна отправил ее к родственникам в Мариенбург в Пруссии. Там ей суждено было провести остаток беременности в безмерной печали. Она не могла вернуться домой к своему единственному сыну и очень боялась, что он тоже умрет до ее возвращения. Но Микаэль ничего этого не знал. Ранним летним утром 1656 года он явился в дом Аннет у замка Мирбю. Он шел по садовой дорожке с дрожью в сердце. Ему не хотелось идти к ней, ему было противно врать и притворяться. Щенок изрядно подрос в дороге и теперь прыгал и принюхивался, не спуская глаз с Микаэля. Несколько месяцев они делили тяготы путешествия, противостояли ехидным замечаниям и оскорблениям на борту корабля, путешествовали по Швеции верхом или пешком. Микаэль делился с собакой едой и теплом. А больше ничего у него и не было. Дом, в котором жила Аннет, прежде был охотничьим домиком. Его привели в порядок, и выглядел он просто великолепно. Да и марка Кристиана не предложила бы им ничего недостойного. Дом не поражал размерами, но его вполне хватало для маленькой семьи и нескольких слуг. «Разве это мой дом?» — подумал Микаэль. «Я впервые вижу его. Я не знаю ни женщину, ни ребенка, которые здесь живут. Хотят ли они, чтобы я вернулся? Будут ли мне рады?» С тревожным вздохом он поднялся по лестнице и постучал в дверь. Его впустила служанка, которая сперва смутилась, но потом поняла, кто пришел, и радостно кликнула госпожу. Ему едва исполнилось 17, когда он ушел на войну почти 5 лет назад. Теперь порог дома переступил взрослый, много страдавший мужчина. Вышла Аннет. Она его не ждала и вглядывалась в его забытое лицо, мысленно воздавая благодарность Пресвятой Деве за то, что в доме нет французского виконта, который часто навещал ее в последнее время. Между ними ничего не было, но Микаэль мог неправильно понять ситуацию. Она уже и не помнила, что ее муж так высок и красив. Он носил бороду, которая ему очень шла. Микаэль возмужал. Его телосложение стало более крепким, прибавилось и уверенности в себе, изменилось также и выражение глаз. Оно пугало ее. Прежде он лишь скользил по ней рассеянным взглядом, а теперь на нее смотрели горящие глаза измученного жизнью и войной солдата. Он был одет в поношенный мундир, форменный шарф утратил надлежащую белизну, кожаные сапоги потрескались, а короткий плащ был покрыт слоем дорожной пыли. Тем не менее, он производил впечатление настоящей мужественности. Странный, печальный человек вошел в ее дом и в ее жизнь. Она содрогнулась от ужаса и неизвестности. «С возвращением?» — сказала она с робкой дрожащей улыбкой. «Спасибо». Его голос стал более глубоким. «Проходи в гостиную». Она шла впереди него, не зная, о чем надо говорить. «Марко и дядя Габриэль предоставили нам этот дом. Здесь мило». Он смотрел на свою жену и ничего не чувствовал к этому хрупкому существу. Ему ничего не говорили ни эти удивленно приподнятые брови, ни глубоко посаженные глаза. Ее талия перестала быть тонкой, но она выглядела очень ухоженной и была смущающе хорошо одета. Он почувствовал отчаяние. «Неужели мне суждено вечное одиночество?» — подумал он. Эта мысль раньше смутно беспокоила Микаэля, а теперь открылась ему во всей своей безнадежности. Ему не избавиться от своего одиночества, он всегда чувствовал себя чужим среди людей, а теперь и в собственном доме. Чтобы скрыть смущение, Аннет присела на корточки и погладила собаку. Она на самом деле любила животных. Он почувствовал это и рассказал ей, как обрел своего нового друга. Некоторое время они говорили о тролле. Микаэль же выписал, с какими приключениями вез пса через Ливонию и Польшу, через Балтийское море и Швецию. «Неужели эти люди били его? Он же был совсем крошечным», — удивлялась Аннет. «Увы, да. Можно ему жить здесь, с нами?» «Конечно. И тебе не обязательно спрашивать об этом. Это твой дом. Она поднялась. Но почему ты вернулся? Война закончилась? Спросила она. Нет, но я демобилизован. Она перестала улыбаться. Ты болен? Не физически. Аннет вздрогнула. Микаэль душевно больной? Он это имеет в виду? Микаэль заметил ее беспокойство. Я слишком долго был солдатом и не выдержал. Хочу, чтобы ты знала правду. Все как есть. Она кивнула. Ты выглядишь усталым. Я знаю, мне нужно отдохнуть. Охотно предоставлю тебе такую возможность. Он почувствовал ее замешательство. Кто он для нее? Больной незнакомец, вторгшийся в ее маленький уютный мир. Внезапно она повернулась к нему. Господи, ты ведь еще не видел. Доминик! Крикнула она вверх. Пожалуйста, спускайся вниз! Он отметил нежные, любящие нотки в тоне ее голоса, но также почувствовал и беспокойство. Чего она боится? Послышались тихие шаги. Мальчик лет 4 остановился на полпути вниз по лестнице и посмотрел на незнакомца. «Это твой папа, Доминик», — сказала Аннет, слова дались ей с трудом. Теперь Микаэль понял ее беспокойство. Она любила своего ребенка и боялась его потерять. Доминик сразу понравился Микаэлю. Нежная, полунасмешливая улыбка, утонченные черты лица, темные вьющиеся волосы отливают медью. Он был одет в куртку из дорогого бархата с вышивкой. Микаэль нахмурился. С глазами ребенка творилось что-то странное. Микаэль прежде не видел ничего подобного. Радужные оболочки его глаз сияли, как золото, как янтарь. Доминик одарил отца нервной, озадаченной улыбкой. Микаэль взял себя в руки и подошел поближе. «Привет, Доминик», — сказал он. «Твоя мама писала мне о тебе. Я с нетерпением ждал нашей встречи». Мальчик спустился по лестнице. Он вежливо протянул руку и низко поклонился. «Здравствуй, папа». И эти слова незримой стрелой попали прямо в сердце Микаэля. Ребенок, которого он не видел и к которому до этой минуты ничего не чувствовал, внезапно материализовался прямо перед ним. Он все еще был незнакомцем, но теперь из плоти и крови. Он больше не был просто словом или уколом невольной вины. Он был реальным маленьким человеком. Теперь Микаэлю предстояло исполнить свою роль отца, но так, чтобы у Аннет не было причин ревновать или бояться, что он отнимет у нее любовь сына. Да и стоило ли ей волноваться? Ведь она обладала преимуществом в целых 4 года. «Я привез с собой щенка», — мягко сказал Микаэль. «Он очень милый. Хочешь с ним познакомиться?» Пока щенок растапливал лед между отцом и сыном, Аннет отправилась на кухню за едой для мужа. Она переживала глубокий шок, но не от того, что он вернулся, рано или поздно этого следовало ожидать, а от своей на него реакции. В глубине души она желала, чтобы Микаэль никогда не возвращался. Она, помимо воли, подспудно ждала известия о его гибели на поле боя, надеялась на такое известие. Тогда она была бы свободна выйти замуж за кого-то, кого смогла бы узнать, и, что более важно, полюбить. Или просто быть свободной и жить со своим обожаемым сыном. Зачем ей еще один мужчина в доме? Ей довольно одного. Богобоязненность Аннет сделала ее честной. Когда она осознала свои потаенные мысли и желания, то пришла в ужас. Она дурная, скверная женщина и недостойна такого прекрасного сына, как Доминик. Она целых полчаса просидела в кладовке, чтобы прийти в себя после осознания отвратительной правды о себе, до тех пор, пока голова не перестала кружиться. Микаэль этого не заслужил. Он всегда писал ей добрые письма, безличные, сумбурные, но всегда добрые. «Я не желаю ему смерти», — — подумала она. «Я никому не желаю смерти, но я не знаю этого человека. Мы переспали один единственный раз почти 5 лет назад. Тогда мы были просто напуганными детьми. Нас вынудили лечь в одну постель. Чего он хочет от меня сейчас?» Она взяла себя в руки и велела прислуге накрыть достойную трапезу, потому что хозяин дома вернулся с войны. Она честно пыталась улыбаться в ответ на улыбки горничных, которые поздравляли хозяйку с этим радостным событием. Но улыбки у Аннет выходили кривоватые. Ей пришлось остановиться перед дверью в гостиную и сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем войти. Руки машинально разгладили отсутствующие складки на платье и поправили и без того идеальную прическу. Она знала, что не особо привлекательна внешне, но у нее были и сильные стороны. Аристократическое обаяние, хрупкость и стройность, большие темные глаза. Она натянула на лицо вымученную улыбку и решительно открыла дверь. Но улыбка моментально сбежала с ее губ, когда она услышала слова, которые произнес Доминик. Они вместе стояли на коленях перед щенком, который в восторге катался по полу. «Ты намного выше и грязнее дяди Анри, папа!» «Боже мой!» — подумала Аннет. «Зачем? Ну вот зачем он вспомнил сейчас Анри?» «Кажется, вы познакомились?» — поспешно сказала Аннет. «Еда будет на столе через несколько минут. Не желаешь ли ты помыться и переодеться, Микаэль?» Она так и не научилась правильно произносить его имя. Будучи француженкой, она сочла бы более естественным говорить Микель, а еще лучше Мишель. Он поднялся на ноги, невероятно высокий, мужественный и диковатый. Аннет с трудом удавалось не запаниковать в его присутствии. «Доминик, ты погладил собаку? Пожалуйста, вымой перед едой руки». Мальчик немедленно повиновался. «У меня нет другой одежды, Аннет», — смущенно сказал Микаэль. «О, тогда я не знаю. В доме нет мужской одежды. Но мы купим что-нибудь в Мирбю». Она замолчала. «Я бы хотел помыться», — быстро сказал он, чтобы выручить ее из затруднительного положения. «Но за столом мне придется сидеть в этой одежде, если ты не против». Возразить было нечего, да и незачем. Она снова убежала на кухню, и Микаэлю пришлось умываться самому. Впрочем, ему по мере возможности помог Доминик. Наконец пришла пора приступить к трапезе. Мальчик кормил собаку со стола, но взрослые не противились этому. Аннет боялась, что Микаэль подумает, что ей не нравится собака, а новоиспеченный отец боялся разрушить нарождающуюся хрупкую связь с сыном. Доминик был умным мальчиком, это невозможно было не заметить. Микаэля слегка раздражала суета и сюсюканье, которые Аннет непрерывно устраивала вокруг ребенка. Но мальчик, казалось, воспринимал эти преувеличенные любовь и внимание с полным спокойствием. Собака стала бесценным буфером между всеми. Доминик пришел в полный восторг, когда она взяла еду у него из рук. Много раз Микаэль поднимал глаза и встречался взглядом с сыном. «Эти желтые глаза! Откуда взялся этот странный цвет? И они казались такими прозорливыми. Нет, это неправильное слово. Пытливыми. Но почему? Что именно суждено было прозреть его ребенку?» Микаэль дико устал. Только теперь, когда его путешествие закончилось, он почувствовал, насколько на самом деле измотан. Он чудом не падал с ног на месте. Он едва мог заставить себя на чем-то сосредоточиться. Каждая мысль давалась огромным усилием, а руки казались свинцовыми. «Папа устал», громко сказал Доминик. Аннет только начала рассказывать мужу о смерти младших сыновей Марки Кристианы и о том, как она боялась, что Доминик тоже умрет. «Наш сын выносливый мальчик. Он тоже переболел, но все кончилось хорошо. Что ты сказал, Доминик?» «Прости, но что нам делать? Где ты будешь спать, Микаэль?» «Папа может спать в моей комнате», — сказал Доминик, «а я буду спать с мамой». Аннет вздохнула с облегчением. «Да, конечно, это хорошее решение. Надеюсь, папа поместится на твоей кровати». «Можно ли в той комнате задернуть занавески?» «Да, конечно», — озадаченно ответила она. «Комната прямо над столовой, верно?» «Да, хорошо». Микаэль положил голову на сложенные на столе руки и прикрыл глаза. Аннет позвала горничную, которая поспешила наверх, чтобы приготовить хозяину постель. «Собака», — вдруг сказал Микаэль, глаза его были мутными от усталости. «Мы позаботимся о собаке», — спокойно сказала Аннет. «Не волнуйся, с ним будут обращаться, как будто он королевская гончая». Его подкупала в ней очевидная готовность любить его собаку. Он вспомнил фальшивые ласки, которые расточала песику Бергитте. Заботливость же Аннет по отношению к животному была естественной. «Спасибо», — сказал он с усталой улыбкой. Горничная спустилась вниз и сказала, что комната готова. «Прости, я веду себя невежливо», — начал Микаэль. «Даже не думай об этом», — поспешно ответила ему жена. «Главное, чтобы ты отдохнул. Я буду молиться...» Она сбилась, сделала вдох и попробовала еще раз. «Я очень хочу, чтобы тебе стало лучше». Медленная улыбка осветила его изможденное лицо. «Спасибо. Я уверен, что так оно и будет. И... спасибо тебе за то, что так хорошо воспитываешь Доминика». Он хотел сказать «нашего сына», но не повернулся язык. Такие слова намекнули бы на близость, которой между ними не было. Но она все равно благодарно улыбнулась в ответ. 5 минут спустя Микаэль уже спал. У него не было сил принять ванну. Не слишком тщательного омовения, которое он совершил перед ужином, оказалось катастрофически недостаточно. Он осознал это, едва прилег на белоснежные простыни и наволочки. «Ну что же тут поделаешь?» — подумал он и крепко заснул.